Послание к евреям. Священное Писание изобилует наставлениями. Читая Библию, мы поучаемся в истинах Божьих. Но хотя Библия в основном является наставлением, она также дает многие предупреждения. Когда апостол Павел наставлял пресвитеров и руководителей церквей, в 20 главе Деяния святых апостолов, он говорил о двух главных предметах. Они должны были учить своих людей, и они должны были предупреждать их. Эти две истины также подчеркиваются в послании к евреям, которое мы теперь изучаем. Послание к евреям изобилует учением, насколько Христос превосходит пророков, Моисея, Аарона и всех других. Но она также дает некоторые строгие предупреждения верующим христианам. Первое великое предупреждение дается во второй главе, где мы предупреждаемся против вознерадения так великого спасения, которое мы имеем во Христе. Следующее великое предупреждение дается в главах 3 и 4, где мы предупреждаемся против ожесточения наших сердец и неполного доверия Господу, чтобы войти в полное благословение верою. Третье предупреждение в послании к евреям начинается в 5 главе 11 стихом, где мы читаем: «О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правде, потому что он младенец. Твердая пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла». Господь говорит еврейским верующим, что к тому времени они должны были быть достаточно зрелыми, чтобы учить других. Но вместо этого они все еще оставались младенцами, питаемые молоком Слова Божия и неспособными принимать твердую пищу. Это предупреждение приходит для каждого, кто был верующим в течение нескольких лет и никогда не возрастал. Ударение в послании к евреям неизменное и постоянное, чтобы мы не удовлетворялись элементарным началом Слова Божия, но возрастали и становились зрелыми в Господе. Продолжая в этом месте, писатель говорит: «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла». Нам важно помнить, кому он говорит в этом месте. Он говорит к тем, которые стали детьми Божьими. Они имели аппетит, даже если это было только к молоку Слова Божия. Они имели способность расти и поэтому предупреждались. Позже в 6 главе они названы возлюбленными. Итак, они являются действительными верующими, которые просто не росли, и Бог предупреждает их впоследствиях. Послание к евреям, 5 глава, 11 стих говорит, что они стали неспособны слушать. Это означает, что они не были послушны Слову Божию. Некто сказал: «Когда вы не учите, вы забываете. Поэтому мы, верующие, должны делиться Словом Божиим с другими не только, чтобы расти, но также, чтобы удержать познание, которое мы имеем». Это был Тренч, который сказал: «Стараясь сохранить, мы перестаем иметь. Таков закон любви». Видите, когда мы теряем аппетит, слабеет сила пищеварения. Нужно постоянно принимать и передавать прекрасные истины Господни. Посредством этого мы продолжаем расти, зреть и наслаждаться благословениями Господними. Если этого нет, мы переживаем трагедию, будем карликами или малоросными духовно. Господь через автора этого послания становится строгим в своем увещании и предупреждении, чтобы мы достигали зрелости, полного развития. Бог не отдал своего Сына умереть на Голгофе, чтобы только простить нам прошлые грехи, но чтобы мы развились и достигли полного возраста и подобия Иисуса Христа. 6 глава начинается: «Посему оставивший начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел в вере в Бога, учении о крещениях, о возложении рук, о воскресении из мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Господь довольно серьезно говорит нам, чтобы мы оставили младенческое состояние и шли к более глубоким истинам Божьим. Будем помнить, что Он говорит к тем, которые знакомы с Ветхим Заветом и которые поэтому знакомы с упомянутыми этими доктринами. Так как мы больше не под Ветхим Заветом, но под Новым, так как Христос совершил труд на Голгофе, мы имеем гораздо больше, чем наслаждаться и усваивать в нашей жизни. Действительно, нет сравнения, потому что то, что мы имеем во Христе сегодня, в сравнении с тем, что мы наслаждались под управлением Ветхого Завета, кажется совершенно элементарным. В 3 стихе сказано: «Если Бог позволит». Это как бы говорит, что Бог может не позволить. Возможно для нас отвергать Господне благословение так часто, что Господь удержит всякие благословения и поэтому прекратить нашу жизнь благословения. Часто христиане делают поступки, которые их обличают, но они не желают покаяться так долго, что Господь удаляет свое обличение и благословение. Это наше место говорит, что мы не достигли совершенства. Это означает полного развития и предупреждает против сопротивления Божию руководству и развитию в нашей жизни как верующего христианина. Стать Детем Божиим – это одно, но совсем другое – стать мужем Божиим. В 5 главе 12 стихе говорится о элементарных принципах Слова Божия. В 6 главе 1 стихе говорится о элементарном учении Христа. Апостол Павел написал Тимофею в его втором послании, описывая развитие роста с детства до зрелого человека. «Потом же ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасении верой во Христа Иисуса. Все писание богодохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Апостол Павел также предупреждает галатских верующих в 4 главе за то, что они возвращаются к элементарному. Опять в своем послании к Ефесянам в 4 главе он пишет, что Бог дал церкви даровитых людей к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, которым являются все верующие, доколе все придем к единству веры и познания Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Рост ребенка так просто не происходит, а также рост верующего христианина. Рост требует общения с Богом и проведения времени в чтении Его Слова и размышлением над Божьими истинами. Во втором послании к Тимофею, 1 главе 12 стихе, апостол Павел дает великое свидетельство. Он говорит: «По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный день. Прекрасно знать, что вы спасены и что грехи ваши прощены. О, какое благословение быть уверенным в вашей участи на небе! Но должна быть также другая забота, и о ней говорится в первом послании к Коринфянам, 9 главе с 26 по 27 стих. «И потому я бегу не так, как на неверные, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим самому, не остаться неверным». Это место не говорит о спасении, но о награде и венце за верность. Бег на аресталище не относится к грешнику, старающемуся бежать на небо или достичь спасения. Спасение является свободным даром, и грешник, мертвый по грехам и преступлениям, все равно не может бежать. Здесь говорится о жизни служения и приобретении или потере награды. Для верующего христианина возможно отпасть и находиться в отпадении до тех пор, пока Господь устранит его от служения до времени, когда он предстанет пред судилище Христово и увидит, как все дерево, сено и солома сгорят в огне и превратятся в пепел, хотя он сам спасется, но так, как бы из огня. Выражение «остаться неверным» означает «незаслужившим получить награды». Если Бог говорит вашему сердцу, и вы чувствуете, что Он обличает вас, вы можете прийти к Господу и получить прощение и благословение. Не желаете ли вы прийти? Аминь.